Я чувствовал всею рвавшейся с повода с опадкой бескорыстия и благородства этого человека. Он знал, что он делал и на что шел, хотя характера его антисоветской, судя по всему, деятельности я определить, разумеется, не мог. Я не задержался около него, чтобы не возбудить подозрений генерала. Приблизился к молодой девушке. Вся ее энергия инстинктивно брошена была на успокоение сердца. Сдерживание нервических движений и придание невидимому мною лицу отсутствующего выражения. Откуда мне было знать, что она там натворила против них? Но мне вдруг захотелось пасть перед ней на колени и откровенно заявить, что я не жалкая, не фанатичная, не тупая блядь вроде недоумочного марксиста товарища Рубина из круга первого. Нет, милая, я не из таковских. Я не заложу вас вовек ни на каторгу, ни на смерть ради идейных, прости Господи, соображений и рабской веры в ублюдочных кумиров. Херушки. Потоптавшись около всех этих людей, я учуял, кроме всего прочего, явного замшелого стукача. Не ведаю уж почему, но от крыс такого рода, клещей и тараканов, шибает прокисшими солдатскими портянками и коммунальной кухней перед праздничком 7 ноября. Но если так можно выразиться, в молекуле стукаческой вони присутствовал и атом шпионского запашка, занесенный в нее условием вечной затхленькой скрытности и желанием хоть сколько-нибудь, как в случае с марксятинкой товарища Рубина, романтизировать плюгавую низость предательства. Убежден, что стукач тоже учуял основательность моего брезгливого внимания, и изо всех пор его кожи, словно от американского скунса, потек обыкновенный сероводород. Я мучительно покраснел от мгновенного стыда и неловкости за опустившееся человеческое существо. Отошел от него, дыша лишь ртом, чтобы спастись от одного из основных миазмов нашей убогой общественной атмосферы. Отошел и решительно двинулся на запах совратителей, в сторону генерала и научного руководителя клиники. Принюхался, как бы в лишний раз убеждаясь в безошибочности учуянного, тыкнул пальцем и сказал: «Вы врете. Надо не лгать. Не надо лгать, когда и листья грустно опадали». Никто не издал при этом ни звука, хотя я отлично представлял, какие ублажительные страсти бушуют в подозреваемых существах и как отяжелели от говнистого смущения высокие чины. Я же умело симулировал очередные рыдания, уткнувшись лбом в стену. После некоторой паузы генерал спросил меня, чувствовалось, что он сумел взять себя в руки после неожиданного разоблачения. Спросил с искренним интересом, как жулик, изумленный чудесами сокрушительного сыска. «Ну и что, Сергей Иванович, врут, лгут, клевещут, скрывают, инсинуируют и маскируют указанные тобой фигуры?» «Все-все пропахло. Домой хочу». Уверен, товарищ генерал, что Штопов реагирует абсолютно негативно из-за нарушения синхронности работы левого и правого полушарий. В наших опытах направленно дезориентированные макаки неудержимо стремятся к источнику смертельной опасности. «Заткни свое научное рыло», — шепнул генерал ученому. «Никто, кроме меня, не мог бы его услышать. Если хочешь знать, он прав. Никуда не денешься, прав».